Глава 19. Чудеса исцеляющего леса. После того, как Мара попрощалась с Каримой, она и Вула пошли по узкой тропе, выложенной из плит белого гранита. Этот путь вел через высокие холмы в обход светлого храма. Вула молча шел рядом, не задавая лишних вопросов. Пройдя совсем немного, они достигли опушки леса, который начинался в низине между двумя высокими взгорьями. Осторожно двигаясь по тропинке, Мара вдруг остановилась и, хлопнув в ладоши, произнесла заклинание. Вокруг нее сразу закружились магические знаки, которые, описывая широкую дугу, тут же исчезали. Вула понимал, что сейчас откроется портал, но, к его удивлению, этого не произошло. Зато из глубины леса донеслись звуки хрустящих веток и тяжелого топота. Вдруг пышные кусты затряслись, и сквозь них, ломая тонкие ветви, выскочили два необыкновенных существа. Вула от неожиданности попятился назад, увидев здоровенных громадин. Это были красивые животные, чем-то напоминающие лошадей, только крупнее раза в два. Белоснежная короткая шерсть покрывала их мощные тела. Пышные гривы свисали длинными прядями почти до самой земли. На крупной голове рослись десяток высоченных рогов, завитых в спирали. Длинные уши торчали в разные стороны, улавливая малейшие звуки. Большие голубые глаза пристально наблюдали за теми, кто позвал их. Осторожно ступая по мягкой траве, они подошли к Маре. «Спокойно, милый, это я». Существа, услышав голос хозяйки, зафыркали, ожидая приказа. Погладив этих красавиц, Мара что-то шепнула. Те быстро отошли чуть назад и, опустившись на землю, дали возможность взобраться к ним на спину. Она, взглянув на ошарашенного Вулу, предложила. «Давай залезай, лекарь, не стой как вкопанный. Вот тебе совет. Когда понесут, держись крепче. Только не вздумай хвататься за уши, они этого не выносят. Лучше прижмись к шее и как можно крепче обними ее руками. Понятно?» Вула, подойдя, смело залез на широкую спину одного из существ. Мара тоже быстренько вскарабкалась и, устроившись поудобней, выдала команду. «Вперед, мои хорошие!» Мгновенно вскочив, они понеслись во весь опор к тому месту, куда спешили Мара и Вула. Миновав множество зеленых холмов до мелких речушек, те заметили, как на горизонте показался исцеляющий лес. Расстояние быстро сокращалось, и Мара подумала: «Ух ты, разошлись! Стоит заранее приостановить резвых скакунов». «Эй, полегче, мои девочки, мы ведь почти на месте!» — крикнула она. Существа так рьяно замедлили галоп, что едва не потеряли седоков. Когда их прыть была властно остановлена Марой, они, спокойно вышагивая, притопали к плотной стене древесных великанов. Топчась возле самой кромки, те явно волновались. Мара, почуяв их тревогу, ласково произнесла: «Все хорошо, вы молодцы, ждите здесь, скоро будем». «Слезай, герой, прибыли! Дальше пешком!» Осторожно соскочив на землю, Мара и Вула пошли вперед, пробираясь через высокую траву. Деревья, словно заметив приближение хранительницы, заскрипели, качая огромными ветвями. Мара знала, что таким образом они встречают и почтенно приглашают зайти в свой чудный мир. Указав Вуле на узкую дорожку, которая, петляя, уходила вглубь леса, она тихо сказала: «Топай, лекарь, познакомлю кое с кем». Развернувшись, Мара пошла к тропе, а тот, сделав удивленное лицо, поплелся вслед за ней. Вула не один раз слышал о волшебном лесе и всегда мечтал посетить его, но по многим причинам ему это не удавалось. Магия, витающая вокруг, ревностно защищала свои целебные богатства. Идя за Марой, он, как малое дитя, радовался тому, что попал сюда. Ведь здесь столько чудных трав, корешков и всякой всячины, которые так необходимы ему для врачевания. У Вул разбегались глаза от количества очень редких растений. Тот, как опытный лекарь, не мог пройти мимо, считая это преступлением. Он постоянно садился на корточки, ковыряя пальцем землю. Достав оттуда очередной корешок, Вула нюхал и, улыбаясь, аккуратно прятал в походную сумку. Мара была терпелива к любопытному ботанику, поэтому, заметив, как тот опять ползает на коленках в кустах, терпеливо ждала, когда чародей добудет то, что ему нужно. Наконец, Мара и Вула вышли на поляну, где посередине стояло огромное дерево с пышной кроной. На раскидистых ветвях росли красные листья причудливой формы. При легком порыве ветра они приятно шелестели, раскачиваясь из стороны в сторону. Между огромных корней лесного великана виднелась небольшая деревянная дверца. Мара тихонько подошла и, присев перед ней на корточки, легонько постучала. Вуле было очень интересно, что за существа там живут. Он тоже присел рядом и хотел было спросить об этом, но Мара, приложив палец к губам, прошептала: «Молчи, Вула, спугнешь своих помощников». Тот с недоверием посмотрел на хранительницу. «Мара, о чем ты толкуешь? Да что это за помощники, которые живут в этой норке?» «Вула, там обитают лучшие врачеватели светлого мира. Они соберут все, что нам надо. Эти лесовики знают все потайные места и сделают нашу работу намного быстрее, чем мы. Их магия леса даже меня порой поражает». Тот хотел что-то сказать, но шорох на той стороне поляны заставил его оглянуться. «Мара, за кустарником кто-то прячется». Она украдкой посмотрела и улыбнулась. «Там затаился Чура. Это страж поляны, на которой мы расселись и пытаемся достучаться до его брата и сестренки». Вула нахмурил брови и грозно пробубнил. «Так позови его, Мара. Пусть топает сюда, пока я не швырнул в эти кусты камень». «Не успеешь. Ты только подумаешь о своем намерении причинить ему вред, а его там уже не будет. Поверь, это еще тот хитрец». Вула собирался съязвить, но Мара прикрыла ладонью ему рот. «Тихо. Сейчас выйдут хозяева земляного города». Через минуту дверца, противно скрипнув, отворилась, а из темноты этой норки послышался тонкий голосок, который с нотками недоверия спросил: «Дозвольте поинтересоваться, чем помочь вам, уважаемые странники». «Вылезай, Люмия». Услышав голос хранительницы лесов, существо вышло из норы и, щуря большие глаза от яркого света, стало топтаться на месте. Вула, увидев это чудо природы, медленно поднялся и тихонько попятился назад, боясь ненароком наступить на эту крохотулю. Внизу, возле громадных корней, стояла мелкая девчушка, которая, несомненно, была очаровательна. На ее маленький лобик спадал короткий чубчик. Густые волосы были заплетены в симпатичные косички, а ушки топорщились в стороны, слегка подрагивая. Задранный кверху маленький носик и пухленькие губки придавали ей вид обаятельного существа. На стройных ножках были надеты ботиночки, сплетенные из сухих трав, а крохотное тельце покрывал сарафан из плотной холщовой материи. На шее висел круглый деревянный амулет, на котором изображена руна лесного царства. Она потерла щечки ладошками и промолвила: «Мара, прошу прости за то, что сразу не узнала. Низкий поклон тебе, матушка лесов мира Лучезария». Старейшина, присев, осторожно взяла эту кроху на руки и поцеловала в лоб. «Люмия, да брось беспокоиться. Скажи лучше, что нового в земляном городе? Все ли в порядке? Как твой братец Зуза?» Она обняла тонюсенькой ручкой шею Мары. «Моя солнцу подобная. У нас все славно. Зуза весь в работе, пыхтит, ругается, но дело свое знает. Он вообще трудяга. Сейчас где-то на той стороне леса чистит корни от ненасытных пучеглазых бестий. Вот Анадысь ворчал, что замучили мохнатые пескуны. Кричал, что эти паршивцы опять понарыли ходов и трескают молодые корешки. Ты же знаешь, наши друзья, древесные великаны, жалуются, когда эти мелкие сорванцы постоянно щекочут корни. Вот и приходится гонять их прочь. Конечно, можно усыпить противную живность одним заклинанием, но приносить вред существам, обитающим здесь, никак нельзя. Поэтому и гоняем этот зверинец по всем тоннелям из одного края в другой. В общем, заботимся о здоровье нашего леса». Люмия осторожно покосилась на Вулу и тихо спросила: «Мара, это случайно не тот самый великий лекарь и отважный герой?» «Да, это Вула. Познакомить?» Люмия застенчиво закивала головой. «Будь любезный, представь меня». Мара, махнув ему рукой, крикнула: «Вула, подойди, друг мой, хочу познакомить тебя с этой очаровашкой». Тот стоял поодаль и с удивлением наблюдал, как мелкая кроха воркует с Марой. Услышав, что его зовет хранительница, он не спеша подошел и, небрежно наклонив голову, стал рассматривать существо, сидящее на руках старейшины. Та, в свою очередь, внимательно разглядывала Вулу, пробегая пытливым взором по облику легендарного героя. Ее личико выражало неподдельный интерес к этому лекарю. Мара, терпеливо наблюдая за ними, вдруг засмеялась. «Может, хватит любоваться друг другом? Давайте познакомлю. Вула — это Люмия, одна из великих целителей нашего мира. Люмия — это Вула, легендарный воин, чародей и врачеватель. Та с уважением кивнув, слегка засмущалась. Глянув на Мару, она спросила: «Можно перелезть к нему на руки? Хочу рассмотреть его поближе». Хранительница усмехнулась. «Ты не против этого действовала?» «Конечно же нет. Иди ко мне, милашка». Та с нескрываемой радостью перебралась к нему и, усевшись на плечо, стала теребить нос, уши и гладить его волосы. Все это Люмия вытворяла с огромным уважением и нежным трепетом к новому другу. Вула с большой радостью позволил маленькому существу изучать себя. Когда Люмия закончила свои манипуляции, она взглянула на хранительницу и воскликнула: «Мара, чародейчик очень хороший. Мне Вула по душе. Чувствую, что у него доброе сердце. А еще этот лекарь трепетно относится к магии врачевания. Теперь Вула мой друг и может всегда посещать исцеляющий лес. Вот и ладненько. Но мы, Люмия, пришли сюда не просто так. Есть просьба к тебе и твоим братьям. Сможете собрать и доставить в лесной храм самые сильные магические травы, корешки, мази и, конечно, твою исцеляющую настойку. Нужно сделать это очень быстро и в большом количестве. Не спрашивай для чего. Расскажу при следующей встрече. Просто времени мало. Поможешь?» Люмия нежно потрепала щеку лекарю. «Вула, будь добр, отпусти меня на землю». Тот присел и осторожно поставил ее перед самой дверцей. Люмия, растопырив маленькие ручонки в стороны, воскликнула: «Мара, да я знаю, зачем нужны такие запасы магических зелий. Старые деревья уже давно шепчутся о том, что надвигается война с темным миром. Не беспокойся, хранительница, обещаю, лесовики выполнят просьбу. Все соберем и доставим. А теперь прошу покорнейше простить, но я должна покинуть вас, чтобы незамедлительно начать подготовку». «Спасибо, Люмия. Не сомневалась, что ты поможешь». Девчушка, послав воздушный поцелуй хранительнице, подмигнула Вуле. Тот улыбнулся и задорно крикнул: «До встречи, кроха!» Люмия звонко засмеялась и скрылась за дверцей, ведущей в земляной город. Когда лесная магия запечатала вход, Мара взглянула на лекаря, стоящего рядом, с довольным лицом. «Вула, ты чего такой счастливый? Давай потопали обратно. Надо спешить». Молча идя по тропинке, они вышли из леса и направились к своим коняшкам, которые смиренно ждали наездников у каменного озера. Оказавшись возле них, Мира что-то шепнула, и существа тут же улеглись на землю. Усевшись на этих красавиц, хранительница крикнула: «Домой, милашки!» Те живо вскочили и понеслись в обратный путь. После посещения исцеляющего леса Мара и Вула, сытно от обедов, сидели в обеденном зале, мирно беседуя. Вдруг двери раскрылись, и на пороге появилась одна из учениц Мары. «Хранительница, вы просили предупредить, когда начнет открываться портал. Пойдемте скорей». Та, встав из-за стола, быстро направилась на зеленую площадь, где бушевала лесная магия. Там, возле большой деревянной беседки, неистово кружился огромный шар. Сверкая фиолетовыми бликами, он трещал, метая во все стороны голубые молнии. Вдруг раздался сильный хлопок, и через него стали вылетать кожаные мешки и вязанки странных скрюченных корешков. Когда портал закрылся, из-за кучи появилась малюсенькая девчушка. Она стояла, держа в своих ручонках большой сверток. Мара подошла к ней и, улыбаясь, воскликнула: «Молодец, Люмия, шустро ты управилась». «Да проще простого. Вот все, что просила». Мара присела и, взяв легонько за плечи Люмию, поинтересовалась у нее: «Дорогая, а ты здесь зачем? На кого лес оставила? Могла прислать братца с этими припасами?» Люмия, услышав вопросы хранительницы, засмущалась. Мара, поняв, в чем дело, покачала головой. «Вула — причина твоего появления. Только не говори лекарю про это. Я принесла ему подарок. Уверяю тебя, что мне очень важно вручить его лично». «Только подарок передать?» «Да, именно так. А ты о чем помыслила?» «Честно, подумала, что моя подружка влюбилась». «Мара, да брось насмехаться. Он просто друг, и не более». «Ну и хорошо, а то было бы странно». Люмия засмеялась и, обходя Мару, подошла к лекарю. Протянув ему кожаный сверток, она сказала: «Доброго здравия, Вула. Это подарок для тебя». Тот присел на корточки и, удивляясь ее поступку, взял его. Когда Вула развернул сверток, он от восторга вскрикнул: «Люмия, да брось! Этого не может быть! Глазам не верю!» На его ладони лежала прозрачная колба, в которой находилась пыльца такой магической силы, что могла исцелять все смертельные раны за одно мгновение. Этим зельем обладали только правители мира Лучезария, поэтому Вула даже не надеялся, что когда-нибудь сможет прикоснуться к нему. Настолько оно было редкое и бесценное. Тот, наклонившись, чмокнул Люмию в маленький лобик. «Благодарю за столь щедрый дар. Для меня огромная честь обладать им». Она ласково погладила по щеке Вулу и сказала: «Я не сомневалась, что ты будешь счастлив. Только великий врачеватель, которому важно спасти чью-то жизнь, знает цену этого зелья. Трать в самом крайнем случае, когда другой способ не подействует. Надеюсь, ты ведаешь о последствиях после того, как воспользуешься волшебной пыльцой». «Конечно, Люми». «Тогда до встречи. Если понадобится помощь, зови. Буду рада подсобить великому герою». Та развернулась и, проходя мимо Мары, улыбнувшись, сказала: «Оберегай моего друга». Пройдя чуток вперед, Люмия замахала ручонками и пропела заклинание перемещения. Воздух задрожал, закружился ветер, и перед ней появился все тот же огромный фиолетовый шар, метающий яркие молнии. Люмия на мгновение задержалась, а потом, шагнув в открывшийся портал, исчезла.